Философ и грамматист древней Индии Патанджали создал классическую работу «Йога-сутры», которая до наших дней во многом служит основой учения йогов. По давней традиции, унаследованной от неведомых нам веков, весь путь йога делится на два основных этапа – хатха-йога и раджа-йога. Первое название трактуется как силовая йога и как йога насильственного отторжения духа от земных забот в целях сосредоточения мысли, а второе – как йога полного овладения телом и духом, йога владычества. Йог, то есть человек, овладевший йогой, называется в Индии йогин или йоги. Йогам приписывают, особенно тем, кто владел раджа-йогой, великую силу духа, мистическое проникновение в суть вещей, умение влиять на те или иные состояния материи, умение предсказывать будущее, передавать свои мысли на любые расстояния и равным образом воспринимать чужие мысли. Они говорят, что они молча беседуют друг с другом. До наших дней учителя раджа-йоги отбирают себе учеников из числа тех, кто в совершенстве постиг хатха-йогу, и обучают их своей философии и искусству высокой духовности, обычно где-нибудь в отдаленных горных и лесных убежищах, называемых ашрамы. «Скажите, — спросила я как-то у одного из йогов, — можно ли европейцу быть принятым в такой ашрам?» «Нет, — ответил он, — такие попытки со стороны европейцев делались неоднократно, но безуспешно». «Да почему же? Ведь хатха-йогой овладевают многие и вполне могут выдать себя за одного из жителей Индии, особенно если хорошо знают язык». «Нет», — убежденно возразил он, — «это совершенно невозможно. Истинного учителя раджа-йоги не обманешь. Он все о вас узнает раньше, чем вы успеете открыть рот, чтобы осквернить его ложью». «Ну и ну», — подумала я, и больше вопросов на эту тему не задавала. Итак, оставив в стороне искусство раджа-йоги, остановимся вкратце на хатха-йоге, или физической, вернее физиологической йоге. Ее основой является тренировка каждого мускула и сустава, каждого органа и нерва с целью управления всеми процессами, протекающими в каждой клетке организма, достижение нравственного и психического равновесия и успокоение нервной системы тоже входит в цели хатха-йоги. Иными словами, конечным ее результатом должно быть полное и гармоничное развитие человека и избавление его от подверженности различным заболеваниям и резким психическим колебаниям. За последние годы в Индии заметно возрос интерес широких кругов общественности ко всем областям национальной культуры. Интерес, во многом заглохший в годы английского колониального владычества, в частности, к йоге. Таившаяся в туземных недрах теория и практика йоги стала после освобождения страны приобретать все более громкую известность не только у себя на родине, в Индии. И именно хатха-йоге выпала честь привлечь к себе почти всеобщее внимание. В Индии и других странах с каждым годом издается все больше книг о хатха-йоге, публикуется много статей. На Западе возникают дискуссии о ее вреде и пользе, о необходимости ее внедрения или о категорическом ее запрете. Как и во всяком новом деле, или точнее, во вновь открытом древнем деле, авторы иногда доходили до крайностей в полемике и практике. Многие начали выполнять одно из самых сложных упражнений — стоять на голове, причем не меньше, чем по 20-30 минут, забывая о своем возрасте и физическом состоянии, особенно о кровяном давлении, и нередко упражнения кончались трагически. Мера вещей в этом вопросе европейцам известна плохо, а индийцы, естественно, могут только в письменной форме давать пояснения, да и то далеко не всем. практике хатха-йоги прежде всего должен учитываться климат страны.